Глава 35. Арсений. Спать получается урывками, часто выныривая в реальность, проваливаясь в сон лишь на несколько минут. Душно, неспокойно, муторно. Все время хочется курить. Маришка в коконе моих рук сопит, тихо уткнувшись лицом в мою грудь. Делает вид, что спит. «Почему не спишь?» — спрашиваю шепотом. «Не спится», — отвечает еле слышно. Окончательно проснувшись, втягиваю в себя ее свежий запах. Тело тут же откликается. Прокатившаяся вдоль позвоночного столба теплая волна отдается в члене пульсацией. Бедра непроизвольно дергаются. Марина, завозившись в моих объятиях, закидывает на меня одну ногу и губами добирается до шеи. Целует с полной самоотдачей, не пропуская ни единого миллиметра кожи. Прикрыв глаза, я отдаюсь ощущениям, не испытываемым мною ни с кем и никогда раньше. «Любишь меня?» — выдыхаю резко, когда язык ее касается моего соска. «Бред несу. Нельзя с ней так жестоко. Но до заворот кишок хочу услышать ее «люблю». Она замирает на мгновение и, так ничего и не ответив, продолжает ласкать. «Малыш, такие вопросы жене своей задавайте, Арсений Рустамович». Запускаю пятерню в ее волосы и сгребаю их в кулак. Смотрит на меня больным взглядом из-под лобья, молчит. «Правильно все говорит. Умница. Но хочу, чтобы сказала, что любит». Подтягиваю к себе и целую в губы. Маришка шипит, как кошка, царапается даже. «Угомонись!» — цежу со злостью, переворачивая ее на живот и придавливая сверху всем телом. «Пусти! Слезь с меня!» «Руки не распускай!» — решила перед женой меня спалить. «Не трогай!» — просит жалобно. У меня тоже в горле дерет и нутро выворачивает. «Но как не трогать?» «Марина, прости». Даю нам пару минут на успокоение бури. Затем, убрав ее волосы со спины, целую плечо, шею, ушко. Ладонью пробегаюсь вдоль спины, считая пальцами позвонки. Маришка затихает, кожа становится горячей, влажной и усиливает свой аромат. Член, налившись кровью, упирается в ее попку. Обхватив ее под животом, немного приподнимаю бедра и развожу их в стороны. Уткнувшись лицом в подушку, она не сопротивляется. Позволяет мне всю себя огладить и вздрагивает, когда касаюсь ее влажных губок. «Будь послушной, малыш». Маришка, закусив губы, протяжно стонет. Скольжу двумя пальцами вдоль складок, задеваю клитор, а затем мягко ввожу их внутрь. Двигаю, массирую стенки влагалища, дурея от скручивающего меня самого желания. «Выше, Марина, обопрись на колени». Встает так, как я прошу, бесстыдно открываясь, прогибается в пояснице. «Так? Сука, мысли о том, что ее будет трахать другой, что вот так же она будет стоять перед ним, настырно лезут в голову. Обычно я легко их блокирую. Сегодня не выходит. Сегодня все иначе». «Именно так». Пристраиваюсь сзади и врезаюсь сразу до упора. Невесть, откуда взявшаяся агрессия, застит глаза красной пеленой. Толкаюсь снова и снова, понимая, что затормозить уже вряд ли получится. Маришка заряжается моим безумием, прижавшись грудью к постели, максимально для меня открывается. Тонко стонет, царапая ногтями черную простынь. «Господи! Боже мой!» Продолжая двигаться, подушечкой большого пальца обвожу сжатое колечко ануса. Выпускаю на него слюну и не сильно давлю в самый центр. Марина, замерев, оборачивается. Глаза как блюдца, лицо горит, дышит ртом. Страха не вижу. «Только палец, малыш», — предупреждаю сразу. «Не пугайся и постарайся расслабиться». Шумно выдохнув, она согласно кивает и отворачивается. Знаю, что доверяет мне безоговорочно. Уверена, что физической боли не причиню точно. Размеренно в нее толкаясь, ввожу фалангу большого пальца. Даю секундную передышку и проникаю глубже. «Как?» «Нормально», — лепечет чуть слышно. «Будет неприятно, не молчи». «Нормально», — повторяет уверенней. Ей действительно нравится. Дыхание становится тяжелее и заметно учащается. Чувствую, как увлажняется еще больше, и осторожно добавляю второй палец. «Арс!» «Терпи, малыш, не кончай пока». Войдя на всю глубину, начинаю двигать пальцами и членом синхронно. «Я не могу!» — хнычет Маришка. «Я кончаю!» Планировал продержаться дольше, но ее оргазм настолько сильный, что я сам едва успеваю выскочить. Заливаю ягодицы и всю поясницу и, рухнув сверху, придавливаю собой. Спросить бы, как она. Но язык не ворочается, в голове война атомная и в груди раскурочено все. Подминаю под себя и утыкаюсь лицом в мягкие волосы. Сколько мы так лежим и как засыпаю, я не помню. В следующий раз глаза открываю, когда за окном занимается рассвет. Маришки в кровати нет, и я срываюсь с места. «Марина!» Выхожу из комнаты, иду по коридору и спускаюсь на первый этаж. Сначала взгляд натыкается на нашу разбросанную одежду и обувь, а затем я слышу шум льющейся воды из ванной. Отпускает, но лишь немного. Захожу бесшумно, плотно прикрываю дверь и вижу, как она стоит за запотевшим стеклом. Закрыв лицо руками, не двигается. Блять. Открываю дверцу и шагаю внутрь. Марина, резко обернувшись, неожиданно улыбается. Обмануть меня пытается, за улыбкой слезы спрятать. «Доброе утро», — обнимает за талию и прижимается лицом к моей груди. «У меня булыжник в горле застревает. Тяжело сглатываю». «Доброе». «Чуть не проспали», — смеется она. «Давай скорее мыться, а то я на учебу опоздаю». Протянув руку, берет с полки гель для душа, выдавливает его в ладони и мылит нас обоих. «У нас первой парой теории коммуникаций, на нее опаздывать нельзя», — тараторит, елозя руками по моему телу. Потом прибавляет немного температуру воды, толкает меня под горячие струи и встает рядом. Все это время я молча на нее смотрю. Такая красивая, родная, сильная. У Греховцевых другой дочери быть не могло. «Ну вот и все», — проговаривает, подавая мне полотенце. «Комар носа не подточит». «Марина», — внезапно прорезается мой голос. «И ни одной царапинки, как новенький». Схватив ее руку, рывком притягиваю к себе и прижимаю голову к своему плечу. Она даже не думает вырываться, хотя морально я готов к истерике. К слезам, обвинениям, жестоким словам. Но Маришка неожиданно сильно обнимает меня, чем буквально вспарывает мне вены. «Что ты хочешь от меня, малыш?» «Ничего, все нормально». «Ничего не нормально, плохо ей, больно». «Марина, я ведь предупреждал». «Ты обещал, что отвезешь меня утром на лекции. Я опаздываю». Мягко отстраняется и, завернувшись в полотенце, выходит из ванной. Одеваемся молча, друг на друга не глядя. Я надеваю чистую рубашку и костюм. Маришка, стоя у зеркала комода, наносит макияж. Будничное утро, за исключением того, что оно последнее. «Кофе успеем выпить?» — спрашиваю, когда она начинает складывать в рюкзачок свои телефоны зарядку. «Нет, я в вузе выпью». И голос почти не дрожит, и глаза сухие. Откуда в ней столько силы? Такая нежная, такая юная. «А я справлюсь?» «Да, должен. Вернусь в колею, и нормально все будет». Всю дорогу молчим. Звонит Инга, я отключаю звук на телефоне. Маришка пялится в экран. Торможу на переполненной парковке вуза за 5 минут до начала ее лекций. «Пока», — говорит, дергая рычажок открывания двери. «Подожди!» Она выглядит и ведет себя в разы спокойнее меня. Мне воздуха, блядь, не хватает, чтобы надышаться, а малыш торопится убежать. Ловлю ее взгляд и внутренне корчусь от того, что в нем вижу. Лучше бы плакала. «Что, даже истерики не будет?» — шепчу, склонившись к ее губам. «Почему же?» «Будет». Только ты ее не увидишь.